Иван Модестович изучил этот эффект. Пронесся девичий вздох. О! Чувствуете, как сразу потяжелел в ваших руках этот булыжничек? Да, возможно, это метательный снаряд, род первобытной пращи, но я скорее склоняюсь к гипотезе, что это грузило. Да-да, грузило, орудие рыболовства. Сети, естественно, не могли сохраниться до наших дней. Сергей Андреевич, блаженно улыбаясь, слушал из-за косяка эти речи, по-видимому, столь давно ему знакомы. «А мясо для зверей вам как выписывают? По какой норме?» — спрашивает пожилой турист. «Я понял ваш намек», — с горьким вздохом понизил голос Иван Модестович. «Это обыкновенная человеческая пошлость и неблагодарность, не верить в бескорыстное служение науке. Взгляните вот в это благороднейшее лицо». На стене висела молодая фотография Екатерины Андреевны. «Это портрет основательницы, как вы изволили выразиться, зверинца. Это человек подвига и бескорыстия. Должен вас огорчить и поправить. Звери содержатся здесь исключительно для научных целей, и средства на их содержание до самого недавнего времени никакие не отпускались. Мы кормили их исключительно из собственных средств». Вздох изумления, превышающий 30 тысяч лет. Сергей Андреевич, незамеченный Иваном Модестовичем, покидает музей. Он идет к дому и уже видит вдали фигуру Екатерины Андреевны рядом с печкой. Он приближается, и вся игра в нем сходит на нет. Неподдельная нежность освещает его лицо. Екатерина Андреевна не замечает его, чистит картошку. Сергей Андреевич не доходит несколько шагов и останавливается. «Мама!» Наконец разлепляет он губы, как в младенчестве по складам. Екатерина Андреевна встает вот так с ножом и картошкой и смотрит подслеповато. «Сереженька!» — вскрикивает она. «Ну подойди же! Что-то у меня с ногами». Она даже с недоумением посмотрела на свои разрезанные тапки. «Не идут». А Сергей Андреевич бросается к ней на шею. Она так и обнимает его с ножом из картофелиной в руках, а он не догадался еще выпустить из руки чемодан. «Суровая наша молодость манит нас просторов горечью, разлуки полынной гордостью и первая прядка с проседью. Слышим мы самодельную песню. Туристы скрываются в тайге». «Дай хоть потрогать тебя», — говорит Екатерина Андреевна изменившимся голосом и как раз отодвигая от себя Сергея Андреевича. «Ты на чем же приехал?» — удивляется она, глядя в сторону парома, которого нет. «Похудел. Ну что же это я стою, дура? Ты что на меня так смотришь? Неужели я такая старая? Подожди, я сейчас». «Мама, мамочка!» — снова обнимает ее Сергей Андреевич. «Мы не видели ее такой. Тихо. Сережа!» «Приехал, сынок!» — подошел Иван Модестович. Они обнялись. «Ты прекрасно выглядишь. Возмужал, возмужал!» «Вы тоже прекрасно выглядите, дядя Ваня». «Я что?» Польщенный и растроганный, Иван Модестович старается подчеркнуть свой орлиный профиль. Они странным образом похожи, Сережа и Иван Модестович. «Я свое отжил, теперь вы», — милостивым жестом он как бы уступает место. «Вы молодежь, ищущая, дерзающая. Какие бараны», — вспоминает и готовно вспыхивает он. «Ты бы видел, какие бараны! Булыжник! Представляешь, он сказал про орудие каменного века. Это мне напомнило один призабавнейший анекдот, бывший в мою юность, когда я поступал в горный корпус. Был у нас в группе такой же баран по фамилии